от автора. Книги о войне в своем далеком школьном детстве я читать не любила. Хватало ума понять, что это стыдно, и особенно сие не афишировала. Но сама старалась разгадать загадку, почему так? Ведь война всегда волновала меня, а встреченный на улице фронтовик с орденами и медалями на лацкане пиджака вызывал в душе священный трепет, даже преклонение. О войне иногда рассказывал отец, но под настроение очень редко. А я, хотя и просила «расскажи», но в глубине души надеялась, что на этот раз не станет, отложит до следующего. Только спустя много лет разгадала я свою загадку и не любви к военным книгам, и нежелания слушать отцовские фронтовые воспоминания. Разгадка оказалась очень проста. Детское сердце боялось боли, не хотело ее. Милосердие мое к самой себе было замешано на самом банальном эгоизме. Это уже потом я узнала, что в таких случаях вспоминают страуса, трусливо прячущего голову в песок. Говорят и по-другому, сытый голодного не разумеет. Я была из сытых. Иногда от радости бытия мое дыхание учащалось настолько, что я задыхалась. Синие горизонты манили и сулили только счастье. Неизведанность предстоящих дорог подразумевала сплошную радость. Знакомство с болью сводилось к неотвратимым уколам под лопатку. Но зато после них горизонты синее синих, нетерпение к жизни до неприличного пунцового румянца, и чистит сердцебиение где-то очень далеко от меня, чуть ли не на другой планете, зовущейся тахикардией. Но случился первый, пока робкий, но уже тревожный стук в мою агрессивную, нежелающую боли душу. Июньская ночь, пора соловьев, сладковатый тяжелых сиреневых грез, выпускных балов и открытых настежь окон. Но все равно духота. Я заснула сразу, а среди ночи редко, но так почему-то бывает, открыла глаза. Звонкий девичий смех, неокрепший мальчишеский басок, все вместе, все вперемешку, затянут песню, да и собьются, захохочут. В ночной тишине звуки вообще резкие и нарочиты. Что это за шумное гуляние, когда люди спят? Встаю, выхожу на балкон. На балконе отец. И тебе спать не дают, сокрушаюсь. Выпускные балы сегодня. И правда, я и забыла, думаю, что это они тут расшумелись. А я помню, я ведь тоже, как они, с выпускного бала домой вернулся, а тут война. Тяжелый отцовский вздох в ночи. Я могла не расслышать его за звонкой разноголосицей под балконом, но расслышала. Этот вздох, как черный мазок на розовой пасторальной картине, как солонка на столе, сплошь уставленном подносами с пирожными. Своей неуместностью он разрушил гармонию этой теплой июньской ночи с сиреневым запахом, с настырными соловьями, с колокольцами девичьего смеха, с этим обычным для всех времен антуражем естественной жизни, не нами придуманной, но великой милостью полученной нами за так. «Иди спи, тебе завтра вставать рано», — сказал отец. «А ты?» «А я еще постою немножко». Но я не могла спать. Отцовский вздох вот так сразу в одночасье стал моей болью. Привычно загородиться от нее не успела. И, зазевавшись, не могла уже остановить эту лавину, оказывается, живущих во мне где-то глубоко под спудом чувств. Ясноглазый высокий мальчик в новом, непривычно взрослом костюме. Женя, мой будущий отец. Он возвращается с выпускного бала, и так же, как в эту ночь, пели соловьи и пахло сиренью, и так же щебетали обязательно в кого-то влюбленные девчонки, и хихикали, и кокетничали напропалую. Мальчишки им на радость басят, а сорвется голос предательский тенорок, хохочут, заливаются. Как многого им хочется, и как широки их горизонты. А им сказали, надо идти воевать. Что почувствовал тогда отец? Досада, раздражение, обида. Все это мелко, почти ничтожно для той вселенской катастрофы, которая зовется войной. Это про них потом напишут. Они ушли защищать родину прямо с выпускного бала. Да, это так, защищать родину. Но ведь живые люди умеют чувствовать. А они были тогда почти детьми и умели чувствовать особенно остро. Сколько всего пришлось себе похоронить. Отец хотел учиться дальше, хотел путешествовать, стремился к дерзким вершинам. Да кто не стремился? Только инфантильные, избалованные, презираемые сверстниками маменькины сынки. Но ведь и маменькиным сынкам сказали: «Идите, воюйте». Впервые за многие годы в ту душную июньскую ночь почувствовала я реальную боль реального человека, выпускника 1941 года средней школы Жени Кокорченко, юноши, которому свалившаяся на его голову война предъявила свои жесткие права и требования – не раскисать, собрать волю в кулак, забыть все, что тебе хотелось, и, главное, перестать дорожить единственной данной Богом молодой, только начинающейся жизнью. Можно только представить, какая же это была по человеческим меркам мука. Но отец смог. Я вдруг остро почувствовала эту его муку и силу нравственного подвига, а еще боль, претерпевая которую он пошел на войну. Да разве только он? Сколько будущих отцов, молоденьких, собирающихся жить, жить и жить, опьянев ту выпускную ночь от сладкого дурмана сирени, ушли глотать гарь военных дорог, вдыхать запах собственного пота и собственной крови, трупную вонь только вчера еще самого верного друга. Сколько несостоявшихся отцов полегло на тех дорогах. Считать нам не пересчитать, плакать не отплакать, а болеть будет, вряд ли когда-нибудь отболит. С той ночи и вошла в мою жизнь война. Все укрытия, в которых я от нее пряталась, стали уязвимы и легко обнаружились. И я вышла ей навстречу, глаза в глаза. Но была моя война войной воевавших. Встреча с Виктором Георгиевичем Гладышевым – это встреча еще с одной войной. Войной, в которой смертоносные снаряды летели только в одну сторону. От них нельзя было защититься. И эта война оказалась еще страшнее, чем война воевавших. Потому что дети воевать не могут. Они могут только играть в войну. В повести, которую вы прослушали, написано именно о той войне. Мне рассказывал о ней бывший малолетний узник, детдомовец, сын полка. Рассказывал трудно, не споро. Иногда останавливался, пережидал, потому что дрожали губы. Но Виктор Георгиевич рассказал не все. Будучи человеком скромным, он не придал значения очень важным, на мой взгляд, обстоятельствам. Книга не будет полной, если я вам о них не поведаю. Вскоре после войны Виктора Георгиевича объявили врагом народа. Был он в это время директором музыкальной школы. Место завидное, но одно. Написали анонимку. Так, мол, и так слышали, свидетельствуем, что В.Г. Гладышев в электричке Пушкина, Москва, говорил то-то и то. Стали таскать по КГБшным кабинетам. Виктор Георгиевич не испугался, не затрепетал. Он разозлился. Дверь высокого начальника он открыл решительно, начал прямо от порога рассказывать, кому понадобилась анонимка и зачем, даже назвал ее автора. Человек, сидящий за столом напротив, взглянул на Гладышева настороженно. Но постепенно взгляд человека из настороженного становился внимательным, из внимательного – сочувственным. А потом и вовсе потеплел. Я к музыке через ад шел. «Они переели шоколада», — сказал Гладышев на прощание. А уж дома перед женой раскипятился всерьез. «Это я им еще благодарность от Сталина не показал, а надо было!» Да и успокоился вскоре. Чистая совесть оправданий не любит, а у Виктора Георгиевича она чистая. Когда объявили, что несовершеннолетним узникам фашизма германское государство перечислило деньги хоть в какое-то оправдание фашистских зверств, Виктор Георгиевич и Анна Николаевна, оба подпадавшие под категорию несовершеннолетних узников фашизма, долго не решались пойти их получить. Родные, знакомые настаивали. Гладышев отправился для начала один разузнать, что да как. В приемной фонда, куда были перечислены деньги, он увидел ужасную картину. Плачущие пожилые люди жмутся по стенке, сесть некуда. А те счастливчики, что сидят, ничуть не веселее стоящих. Все трясут какими-то бумажками, что-то друг другу доказывают. Потолкался Гладышев в очереди за немецким вспоможением и понял, что получить хотя бы копейку тех щедрот, оприходованных вовремя подсуетившимися соотечественниками, будет совсем непросто. Поспрашивал. Оказалось, кто приходит сюда шестой раз, кто уже сбился со счету какой, кто говорит, что не пожелаешь такого и врагу. В очереди плакали, переругивались, на чем свет стоит, поносили наши порядки. Но Гладышев все-таки на прием попал. Спокойно, без эмоций спросил, когда он может получить положенное. Посмотрели документы, ответили, чтобы заглянул через недельку. Опять в очереди целый день торчать. Развели руками. Дескать, что делать, такая жизнь. В коридоре его догнала немолодая, строго одетая женщина. «Виктор Георгиевич, простите, простите, что вмешиваюсь, но вы больше не приходите сюда. Никаких денег нет, они давно уже в другом месте. Не тратьте время и нервы». «А как же люди ходят, надеются? Как им скажешь? А вы сильный, я вижу». Дома с порога решительно заявил жене. «Ань, проживем мы без этих денег. Жили ведь как-то. Мы ведь с тобой богатыми быть не привыкли. Зачем на старости лет привычки менять?» «Да, Виктор Георгиевич сильный. Богатым он быть не привык, но зато привык надеяться только на себя. Он музыкант». В совершенстве освоил несколько музыкальных инструментов. Его часто приглашали в самые престижные концертные программы. Только вдруг однажды он понял, что начал заикаться. Время партии валторны, а он не может справиться со спазмом в горле. Удивленный взгляд дирижера. «Ты что, Гладышев, проспал, что ли?» А он не может справиться с дыханием. Еще раз повторилось. Еще. Через многие годы после войны перенесенный ужас аукнулся Гладышеву страхом потерять любимое дело. Врачи ничем его не утешили. «Что вы хотите? Столько пережито!» Думал недолго. Он оставляет духовые инструменты, начинает осваивать баян. Конечно, трудно, но он надеется только на себя. Прошло еще несколько лет, и Виктора Георгиевича приглашают на работу в ЦК профсоюза работников культуры. Вскоре самые каверзные, самые запутанные жалобы его. Командировки в Петербург, Ташкент, Грозный, Архангельск. Он колесит по стране, стараясь везде и во всем разбираться по совести. А писем и жалоб все больше, и все больше в них приписок. «Пришлите Виктора Георгиевича, он рассудит». Проведя всю жизнь на сцене, Гладышев привык не к аплодисментам, а к труду. Проверяющие из Москвы быстренько смиряются заискиваниями, знаками внимания, реверансами. Виктор Георгиевич, разобрав не один десяток жалоб с мест, ни разу не позволил себе высокомерия и столичного чванства. Он всегда боялся одного, как бы не наломать дров, как бы не пойти против совести. Он приказывал себе всегда быть спокойным. Получалось, один раз все-таки сорвался. Коллектив музыкальной школы единодушно требовал увольнения директора. Поехал разбираться. Сейчас уже не вспомнить, в какой город. Стал беседовать с каждым по отдельности. Все женщины, все педагоги. Директор – мужчина. Авторы жалобы говорили практически одно и то же. У директора есть физический недостаток, не позволяющий ему заниматься публичной работой. Он заикается, причем очень сильно. Виктор Георгиевич вспомнил свою беду. Когда-то из-за легкого заикания ему пришлось забыть про Валторну. Он сделал для себя жесткий вывод. Музыку надо оставить. Время показало, правильно сделал. Музыку не оставил, освоил баян. Все семейные праздники он теперь при деле. Как бы бережно, не обижая директора, сказать ему, что все-таки придется уйти. Но что-то мешало проверяющему из Москвы окончательно убедить себя в собственной правоте. Только бы дров не наломать, только бы по совести. Письмо не подписала лишь пожилая уборщица музыкальной школы. Нашел ее, поехал к ней домой, стал расспрашивать. «Совести у них нет». Пусть они вам расскажут, пусть. Расскажите вы, прошу вас. И она стала рассказывать. Фашисты заняли село, сожгли дома, а жителей стали расстреливать. Отца, мать и 5-летнего сына вывели на пустырь. Родители умоляли завязать мальчику глаза, не разрешили. Тогда они поставили ребенка посередине, крепко взяли с двух сторон за руки. Одной пулей был убит отец, второй – мать. Третья пролетела в миллиметре от головы мальчика. Он чудом остался жив, но очень долго не разговаривал. А когда заговорил, оказалось, что заикается. А эти штучки жалобу писать удумали. Совести у них нет. Неудобно им, видите ли, с директором общаться. А с ними зато противно. Может быть, они не знают всей правды? Знают, все знают. У нас ведь большая деревня, ничего не утаишь. На следующий день Гладышев собрал всех педагогов в класс сольфеджио. Каждому посмотрел в глаза. Задал только один вопрос. «Вам не стыдно?» Кто-то отвернулся, кто-то насупил брови, а кто-то, не выдержав взгляда, опустил долу глаза. Если вы не попросите прощения у директора, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас уволили за профнепригодность. С директором он так и не встретился, хотя, конечно, было бы надо. Но Гладышев побоялся за себя. Вдруг он не выдержит и бросится на шею этому несчастному человеку, вдруг малодушно разрыдается на его груди. Через неделю он получил письмо от директора. «Спасибо вам, кланяюсь до земли. Вы настоящий». Виктор Георгиевич уже давно на пенсии. Но разве усидит дома человек, привыкший рассчитывать только на себя? Конечно, он продолжает работать. Принцип все тот же – поступать по совести. Место его работы – немецкая компания «Мави», которой руководит баварский предприниматель Квирин Видра. Гладышева многие спрашивают, как же так? Ты пострадал от немцев и теперь работаешь в немецкой фирме. Виктор Георгиевич всем одинаково отвечает. Я пострадал от фашистов. Все пережитое мною забыть нельзя. Но озлобиться против немцев я себе никогда не позволю. Я русский, а русские спокон веку били врагов, а друзей привечали. Квирин Видра руководит фирмой в России около 15 лет. Его дед 4 года после Второй мировой войны находился в плену на Урале. Никогда ничего, утверждает Квирин, дед не говорил плохого о русских. И сам Квирин любит Россию. Он любит ее людей, среди которых, конечно же, Виктор Георгиевич Гладышев. «Самое ценное, что есть в России, это люди», — говорит Квирин. С ним трудно не согласиться, но остаться русским человеком непросто. Это под силу только тем, кто цепко, корнями держится за русскую почву, боясь забыть ее горьковато-сладковатый вкус. Виктор Георгиевич этот вкус помнит, ведь корнями он там, в дорогом сердцу Смолина, где заложены были в него доброй матерью и благочестивым отцом основные понятия чести, совести, веры. Он до сих пор не может простить себе маленького клочка соломы, который они с Иваном раструсили по полу Боровской церкви. Мы-то на соломе, а другие... Встреча с Виктором Георгиевичем очень значима для меня, и я благодарю за эту встречу Бога. Мой отец снял свой новый взрослого фасона костюм, надел гимнастерку, пилотку, сапоги и ушел на войну. Было ему 17 лет. Деревенскому мальчику Вите Гладышеву было 8. Война нашла его сама. И с сатанинской упрямостью стала уничтожать в нем человека. Но мальчик выстоял. И другие мальчики тоже. Те, которые с честью пройдя после войны поприще мужей, отцов, давно уже на дедовской вахте. Они не отмахнулись от России, а взвалили на себя ее заботы и попечения. Они болели с ней и с ней страдали. Дети войны, не наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь сказок, не успевшие присытиться докучливой родительской опекой. Дети войны. Два коротких слова, глубоких, как колодец, горьких, как июньская полынь. Что мы можем сделать для них? Немного. Согреть словом, одарить вниманием, поддержать сочувственным вздохом, а еще помолиться и о живущих ныне, и об ушедших в небытие, так и оставшихся детьми навеки.